Из прочитанного в детдоме рассказа «Тупейный художник» застрял в памяти Потапова образ крепостной женщины, прибегавшей к помощи плакончика. Ее поруганная красота своей нетленной силой напоминала Потапову красоту усопшей матери. Когда Потапов подорвал детонатором, вставленным в 200-граммовку тола, общественный туалет, принадлежавший детскому дому, беспокойного Ваню определили в исправительную колонию для малолетних, где он учился курить, презирать себе подобных, врать, изворачиваться, сквернословить, играть в самодельные карты и драться до потери сознания. Слава богу, курение не привелось, да и врать Потапов в дальнейшем не любил, а вот грубияном, крикуном так и остался. Там же, в колонии, Потапов освоил своеобразную агрессивной заряженности наклонную бодающую походку головой вперед, руки кренделем, якобы устрашающую встречных граждан. С лица Ванюша Потапов походил на каменное изваяние с острова Пасхи. Нос удлиненный, с плавно стекающим вниз загибом, щеки впалые, лицевые косточки проступают явственно, разрез рта широковат, малозаметные губы плотно сжаты, шея длинновата, да и вся конструкция несколько вытянута. Рост взрослого Потапова превышал 180 сантиметров. На тонких губах Потапова со времен колонии утвердилась хроническая усмешка. В сердце нетающим инеем поскрипывала настороженность. От тюрьмы, от неизбежной моральной погибели уберег Потапова дальний родственник, двоюродный брат отца, по фамилии тоже Потапов, однорукий бессемейный инвалид, преподававший на Псковщине, в родном для всех Потаповых селении, любимый предмет Вани — географию. Инвалид не имел семьи ни по причине инвалидности или человеческого равнодушия. Он не имел ее по причине любви, позволив себе мечтать сердцем об одной замужней учительнице, преподававшей в их школе естественные науки — ботанику, зоологию и раз в неделю старшеклассникам астрономию. Звали ее все астрономичкой. И являлась она для естественных желаний однорукого географа столь же недостижимой, как и любая астральная точка на псковском небе. Наблюдать — наблюдай, а руками не трогай. Дядя Геннадий, так звали инвалида, приютил отпущенного на поруки из колонии Потапова и, что главное, за 2 года совместного проживания ни разу не прочел ему так называемую «мораль» без вопиющего повода. А читать ее и даже втемяшивать в оголтелую голову 13-летнего Потапова было за что. Например, хотя бы за намерение облагать дядю Геннадия налогом, дополнительно к государственному подоходному. В одну из ночей, что опустилась на городок после веселого дня дядиной зарплаты или пенсии по инвалидности, вытянул Потапов из гимнастерки уснувшего учителя трюшку. Утром, глядя в безнадежно влюбленные астральные глаза родственника, Потапов с напускным безрассудством, а на самом деле жутко труся, объявил Геннадию о своем ночном грабеже. Дядя странным образом промолчал. Влюбленный в астрономичку, он, скорее всего, не уловил земного смысла в признании Потапова. Он даже улыбнулся Потапову несколько раз сердечно, и Потапов заплакал от такого поворота дел и почему-то никогда больше чужого не брал. Частенько Потапову страстно хотелось, чтобы 40-летний жилистый дядя Геннадий ударил его ремнем или так чем, но чтобы непременно врезал, как делали немногочисленные уцелевшие на войне отцы, обучавшие сыновей мирной жизни. Учитель же географии ремешковой науки не признавал. и Потапов в поисках истины некоторое время объяснял себе дядину мягкосердечность его физической неполноценностью, однорукостью, боязнью не совладать с двуруким Потаповым, нарваться на сдачу.